Ветер, кажется, стихает. Значит, опять дождь примется. Хорошо, что еще без снега. В прошлом году в это время уже берега белыми были. Слышишь? Неужели Нинка своего ворона забыла? Не может быть. Одним пробензонить захотелось. Видит? Я тоже надбавку за полевые получать хочу. Откуда ты взялась? Я же сама дверь в каюте на ключ заперла. Ах, так значит, это ты. А я-то тетю Шуру поливала. Ну, теперь понятно, почему она обиделась. Ничего, Оленька, я это тебе еще припомню. Припомню ей, барончик. А? Нина, да ты вся мокрая. Да наполовину. Вот барон весь вымок. Только Михеич отваливать начал, он в иллюминатор и на причал. Наверное, у него там на берегу кость зарыта среди камней. Но я за ним. Вот так-то, Оленька. Нужно было не дверь на ключ запирать, а люк на крыше каюты захлопнуть. Ты понимаешь, что наделала? Ну, беды-то, ну, промочила ноги. Тебя же просили не уходить с катера. А почему сами остались? На лодке плыть решили, да? Господи, какая дура. Чем горло проветривать, помоги лучше печку растопить. За час сапоги и высохнут. А есть он у тебя, этот час! Если сапоги твои никогда больше не высохнут. Кать, что она говорит? Устала она, день тяжелым был. Оля, скоро в эфир сводку передавать. Пожалуйста, сними показания приборов, а я помогу Нине переодеться. Не надо, я сама. Ногу давай. Твои сапоги сейчас только трактором стягивают. Да барон, не мешай ты! Это он меня к тебе ревнует. Ой, не понимаю, почему он из нас троих именно тебя в хозяйке выбрал? Да скучные вы! Все друг перед дружкой заботами кичитесь, а ему со мной весело. Да, барончик? Кать, ты обиделась на меня? За что? Ну, если на лодке плыть придется, ведь вместо меня можно было бы вещи взять. Да я когда за бароном погналась, думала, Михеич за мной вернется. А он только из рубки кулаком помахал. Екатерина Сергеевна, подойдите к приборам. Скорость подъема воды резко растет. Сколько? 15 миллиметров в минуту. Уровень? До максимума 181 сантиметр. Нинка, поздравляю! Нет больше нашего острова. Одни сваи над водой торчат. Почему одну меня поздравляешь? Я что, именинница? Ну а где ты теперь своего щенка выгуливать будешь? Но уровень воды еще 5 раз опуститься может. Еще погуляем по бережку. Оборону утешаете ли себе? Вы же видите, температура на русле почти на 2 градуса подскочила. Значит, большая вода пошла. И пока она свою не возьмет, она не отступит. Паводок-то не отступит. А мы? Не забывай, нас теперь трое. Если даже один из нас споткнется, значит, мы все трое отступили. О нашем ребеночке беспокоитесь. Напрасно. Нынче косички еще в школе остригают. Наша Ниночка лучше нас с вами за себя постоять сможет. Девочки, не как гром. Да. Или я пророк в городки играет. Вот здорово. Гроза в октябре, это же редчайшее явление. А почему молнии не видно? Будут и молнии. Сегодня ты на все насмотришься. Это не гроза, Нина. Большая вода пошла. Лес, что на берегу лежал, по реке плывет. А, значит, это плавуны стучат. А я-то думала... Оля, лампочка моргает. Сейчас генератор остановится. Переходи на аккумуляторы. Сейчас. Ольга, ну что ты там возишься? Ну, барон темноты боится. Ну, долго мы без света сидеть будем? Не включается. Аккумуляторы не включаются. Сейчас я летучую мышь запалю. Да выше, выше лампу. Да нет, распределительный щит в порядке. На входе нагрузки нет. Ты же сама аккумуляторы проверяла. Да проверяла. Нинка, где резиновые сапоги с длинными голенищами? Ты их утром надевала. Ничего на место не кладешь. На катере твои сапоги. Михеич в мешок засунул. Я виновата, да? Девочки, не надо ссориться. Я сама схожу в аккумулятор. Нет. Это мое хозяйство. Придется поссорить. Вода уже выше колена. Может, мои кеды наденешь? Да ничего, так дойду. Тут всего 30 метров. Портить обувь не хочу, лучше насморк подхвачу. А ветер совсем стих. Это хорошо. Ой, темень-то какая, а? Придется ракетами подсвечивать. Нина! Да! Неси ракетницу! Не надо! Слепить будет. Мне летучей мыши хватит. Вы свечу зажгите, чтоб в темноте не сидеть. Тихо, барон, все хорошо. Катя, а ты не знаешь, почему барон темноты боится? Щенок еще. Мужчины в детстве все страшные трусишки. Петушатся для вида, а у самих сердечко так и стучит. А почему, говорят, самый лютый зверь – человек? Это те говорят, кто себя боится. Странные какие-то вы все сегодня. Ольга все время шипит, Михеич злой как черт. Даже ты. Что я? Ну, договаривай. Ты какая-то сверхзаботливая сегодня. Mm-hmm. Ну, если так, то садись за стол. Это же сгущенка из НЗ. Да ешь. Да одна мне всю банку. Да хоть три, если за живот не боишься. Катя, а действительно все так плохо? Откуда ты взяла? Очень трудно догадаться. Это сгущенка. Все лето глядеть на нее не разрешала, а теперь ешь от пуза, да? Почаще б такие паводки. Да. Аппетит у тебя не побавился. Что, вкусно. А это очень опасно, что мы здесь остались. Пока сваи стоят, нам бояться нечего. А сваи под нашим домиком надежные, бетонные. А, да хоть бумажные, мне-то что? Ты начальница, тебе и голову ломать, чтобы свои выдержали. А ты, значит, за чужой спиной отсиживаться будешь? Слушай, почему вы молодые и вечно на себя наговариваете? Это что, игра такая? Ну, не знаю, может, и игра. Только не мы ее придумали. Ну вот скажи, ты оставила бы меня здесь сегодня одну? Доверила бы за наш гидропост отвечать? Молчишь. Отдел-то всего. Сидеть на стуле, на приборы глядеть, да в микрофон сводки передавать. Ты не отвечай, я знаю, что ты скажешь. Да все вы одно и то же говорите. Вы сначала доверие заслужите, а потом... Мы тоже с этого начинали, когда молодыми были. Да я сомневаюсь, что вы молодыми-то были. Здрасте. Ну, если и были, то все давно позабыли. Да вы же каждый наш шаг контролируете. Вон Ольга даже на ключ меня заперла в каюте. Оля. Вытереться. Ну, скорее даже. Дай же что-нибудь вытереться. Нина, тюх с постелью развяжи. Просто не скорее. Оля, да стягивай ты с себя все. И вода холодная. Одни кости и чувствую. Словно мясо с них содрали. Сейчас мы тебя спиртом разотрем. Нина, фонарь принеси. Она его, наверное, на лестнице оставила. Туда я легко добралась. А обратно шла, с головой окунулась. Топляк с ног сбил. Нет на лестнице фонаря. Ну, перестань же ты. Уплыл я, вынырнула. Его нет, фонаря. В стороне кто-то желтый мячик подбрасывает. Волн-то не видно, а огонек словно по небу скачет. Ух, что сейчас на фарватере делается? Что это с ней, Катя? Это нервное, да? Щекотно, Оля. Ну, потерпи, Нина, помоги. Сильнее, плечи, ну, растирай. Сильнее, не жалей же ты меня. Сильнее ты. Ну, что с аккумуляторами? Нет аккумуляторов, поняла? На дне наши аккумуляторы. Даже от помоста ничего не осталось. Ничего. Ой, да как же мы теперь? Мы же без электричества калеки. Ни глаз, ни ушей, ни голоса. Оль, хочешь сгущенку, а? Ну, можно я ее барону скормлю? Барон, служить! Да иди ты! За что ты его, Оля? Бабы мы, а не гидрологи. На таком пустяке споткнулись, а? Моя это вина, моя вина, вина моя. А, теперь хоть волосы на себе рви. Ничего не поможет. Обхитрил нас Енисей, а? Изгаляется пакостник, творит, что хочет. Дотянись теперь до него. Сюда нужно было аккумулятор внести. Ой, не прощу я себе этого, не прощу. Не трави себя, Катя, это не ты, это река виновата. Река виновата, а? А сами-то кто мы? Нам хребет ломает, а мы с почтением. Как же, Енисей, батюшка, с него спроса нет. Не слушаю, Катя. Злая она, злая. Что не по ней, она тут же с ума сходит. Да хватит болтать. Пока лодка еще цела, драпать отсюда надо. Знаете, почему наши скворечни еще держатся? Нас будка с генератором спасает. Вот как рухнет, плавуны сразу же за нас примутся. Нинка, иди воду из лодки черпай. А я оденусь и поплывем. А почему ты командуешь? Пока Катя не скажет, я и пальцем не пошевелю. Ну ладно, иди, Нина, иди, Оля права. Не получилось из меня начальницы. Обе вы хороши. В самокритику посостязались и выдохлись. Придумать что-нибудь надо. На базе наши сводки ждут. Пошли, барон. На этих русалок даже лаять бесполезно. Оля, что мы с собой взять сможем? Ничего. Нас трое, лодка и так перегружена. Если мотор заглохнет, не выплыть нам. Рацию бросать жалко. Всего 18 килограмм. Может, возьмем? В качестве кирпича на шею? Девочки! Девочки! Есть выход, есть! Ты воду из лодки вычерпала? Да вы послушайте. Не такие мои коллеги. Есть у нас глаза и голос. Если постараться, будет голос. Ну какой еще голос? Ну не морочь ты нам голову. Ой, не понимаете. Катя, помнишь, мы весной тангометрическую высоту замеряли? Допустимый уровень подъема воды на какую ступеньку лестницы приходится? На 11-ю. Ну, теперь понимаете, максимум по лестнице замерить можно. Ох, ну зарегистрируем мы максимум, а дальше что? Хором кричать будем? Как ни надрывайся, на базе нас не услышат. Зачем кричать? В поселке на почте телефон есть. Вот только дождь не помешала. Дождь, телефон? Ну ты что, заговариваться начала? Подожди, Оля, говори, Нина, говори. Да я вам уже полчаса втолковываю. Кто из нас до поселка доберется, на крыльце почты ждать будет. Когда надо, мы отсюда ракету дадим. Он увидит и на базу по телефону сообщит, что уровень воды на максимуме. Вот только не знаю, с берега разглядишь такой дождь нашу ракету или нет? Разглядишь, Нина, Ниночка, разглядишь! Ну хватит, хватит обниматься-то, хватит! Ну, может, и доберемся мы до поселка, и ракету с берега увидим. Но здесь кто-то остаться должен. Ну как мы его отсюда снимем? Лодку против течения вести придется. Даже если мотор не заглохнет, не выгрести против течения. А на катере к нашему острову ночью не подойти. Не зря Михеич так торопился засветло уйти. Ну скажите мне, кто? Кто поручится? Выдержит до утра наша скворечня или нет? Моя идея, я и остаюсь. Только барончика с собой возьмите. Боитесь, я от страха помру? Не знаю, только вовремя из ракетницы выстрелить я смогу. Кать, ты мне веришь? Верю, девочка, верю, верю. И Ольга тебе верит. Так, девочки, давайте все взвесим. Ольга лучше всех лодкой управляет. Ниночка самая голосистая. А с базой через два коммутатора связываться придется. Я эту кашу заварила, мне и самая большая ложка. Ты согласна, Оля? Я знаю одно. Двоим здесь оставаться ни к чему. Да и в лодке вдвоем сподручней. Так, значит, решено. Вы ждете моего сигнала на берегу. Увидите две белые ракеты, передавайте на базу. Уровень воды максимальный. Понятно. Голосистам лишь чайные ложки положены, чтобы каши не подавились. Спасибо за заботу. Но у меня тоже условия есть. Барон здесь останется. Ну зачем ты так, Нина, Нина? А вот так. Не поплыву я с ним, и все. Собака-то в чем виновата? Как хотите, так и понимайте. Мне все равно, только от своего я не отступлюсь. Придется нам с тобой подружиться, барончик. Все, девочки, спешить надо. Если через полчаса мы на связь не выйдем, работы на плоти не остановят.